Действительно, она была необыкновенной. История того, как очутился он в коме зырянских лесах, выделяясь своей необычностью даже на фоне всего необычайного, что тогда происходило со всеми нами. И в самом деле он был принц, самый настоящий, доподлинный принц. Конечно, не из Бурбонов, Гогенцоллернов, Ганноверов. Он был афганский принц, двоюродный брат знаменитого афганского короля Аманулла-хана. Я хорошо помнил этого афганского Петра Великого, помнил даже его внешность. Он был первым королем, который приехал в советскую страну во время своего путешествия по Европе. Для московских комсомольцев живой король был невероятной экзотикой, и мы не стеснялись приходить к роскошному особняку на Софийской набережной, тому, где сейчас английское посольство, чтобы посмотреть, как из ворот дворца выезжает Роллс-Ройс с королем и королевой. Известно, что Аманулла-хан почти петровской рукой стал ограничивать власть крупных феодалов и реакционного духовенства, завел западные порядки, заигрывал с крохотной группой афганской интеллигенции. Своих родственников он послал учиться за границу, и мой знакомый по первому лагерному пункту окончил один из самых привилегированных колледжей в Оксфорде, после чего приехал на родину, женился и проживал в Герате, где у него были главные поместья, и те самые восточные дворцы, про которые мы читали в мировой литературе. Он там и находился, когда в Афганистане началось восстание под руководством Бачаи-Сакау. Восстание, кажется, было инспирировано англичанами, в нем участвовали некоторые наиболее отсталые племена, возбуждаемые духовенством, и на первых порах восставшие имели большой успех. Бачаи-Сакау занял всю центральную часть страны, включая и ее столицу Кабул. Поскольку он всех членов царствующего дома аккуратно резал, то они драпали кто куда. Большинство бежало в Индию. Убежала туда и семья принца, находившаяся тогда в Кабуле. Мой солагерник не присоединился к ним, потому что центр страны был уже захвачен. Бежать он мог только в соседнюю, близкую от Герата, советскую Россию. У нас принца из династии, с которой мы заигрывали, приняли со всем почетом. Его отвезли в Ташкент, отвели прекрасный особняк, полный слуг, и стал принц вести свою почти обычную жизнь принца из восточной сказки. Тем более, что, как у всякого несказочного принца, у него был текущий счет в одном из европейских банков. Так бы ему жить да жить, спокойно ожидая дальнейшего развития событий, не вмешайся в эту жизнь главный элемент любой сказки — любовь. Принц влюбился. Предметом его вспыхнувшей страсти была очень красивая русская женщина, жена какого-то бухгалтера. Даже в условиях почти социалистической действительности принц всегда может отбить жену у бухгалтера, он ее и отбил. Бухгалтерша бросила своего обыденного мужа, перешла в особняк принца и тоже стала вести сказочную жизнь. Охваченный испепеляющей любовью, принц почти не следил за тем, что происходило у него на родине. А там вся заваруха шла к концу. Под напором событий Аманулла-хан был вынужден отречься от престола. На престол вступил суровый Надир-хан, дядя Аманулы и ташкентского любовника. Новый король отменил некоторые реформы своего неразумного племянника, договорился с духовенством и феодалами, что-то обещал англичанам, после чего быстро и вполне по-восточному разделался с повстанцами, повесил Бачаи-Сакао и начал все приводить в порядок. Бежавшие принцы и принцессы стали возвращаться в свои слегка пограбленные дворцы. Должен был вернуться в Афганистан и мой знакомый. Должен был, но не мог. Он не мог забрать с собой любимую бухгалтершу. У него на родине жена, дети. А расстаться с любовью у него не было сил. И он ждал, тянул, тянул, а ждать становилось все труднее и труднее. Афганские газеты писали о нем как о примере невероятного развращения нравов. Бросил жену, детей, живет с неверной в большевистской стране. Новый и суровый властелин Афганистана категорически приказал принцу кончать свою затянувшуюся любовную историю и возвращаться к скучной принцевской жизни. Предупреждения следовали за предупреждениями. И тогда принц сделал то, что обычно делают только сказочные принцы. Он решил остаться в Ташкенте,